Глава 27. Я решила, что от чтения дневников вреда не будет. Раз их не забрали из павильона, значит, все нормально. Да и вряд ли из-за того, что я прочту их, что-то изменится. Мелани больше нет. Она не появится из ниоткуда и не накричит на меня. Хотя она, наверное, может преследовать меня в каком-то смысле. Вопрос Мелани о том, когда у них все разладилось, мне совсем не нравился. Роланда подозревали в убийстве жены. А что, если у них действительно разладилось абсолютно все? А что, если каким-то образом Роланд стал причиной того, что Мелани съехала со скалы? Я верила, сам он жену не убивал, но что, если он довел ее до самоубийства? Странно такое предполагать, и все же необходимо знать наверняка. Итак, на следующий день я вернулась в павильон, сняла с полки дневник номер 1 и продолжила с того места, на котором остановилась.